1.03. Внутри Аскрийской горы бушевал вулкан, однако воздух в палате первых никогда не прогревался. Крепость Легио Темпестус была одной из первых, воздвигнутых на Марсе в древние времена, и стояла на одной из самых высоких вершин Красной планеты, потому и занимал ее один из самых старых и почитаемых орденов Титаникус. Владения Темпестус, высеченные в базальтовых скалах горного склона, давно стали средоточием отваги и мудрости, местом, где благородные воины могли спокойно обсуждать свои дела. Индий Кавалерио с галереи принцепсов наблюдал за тем, как представители многих великих орденов рассаживаются на скамьях амфитеатра, устроенного в огромном кратере крепости его ордена. Улыбки и добродушные приветствия воинов не могли его обмануть. Он знал, что за ними скрываются растущие недоверия друг к другу и разногласия. Разногласия, которые стали для Марса слишком привычными. Вон там гроссмейстер Максин Вледик из «Стрел смерти» беседует со старшим принцепсом Ульрихом из «Ловчих смерти». И за их напускным добродушием кроются десятилетия споров по поводу территории вдоль границ Лунного болота и области Аркадия. В противоположном конце зала, поодаль от остальных, стоит облаченный в экзоскелет принцепс Грейн из Легио Деструктор. И еще десятки орденов откликнулись на приглашение прийти на совет Фарсиды, как назвал сегодняшнее собрание, склонный к преувеличению лорд-командор Вертикорда. Вот только представителей Легио Мортис еще не было. Вертикорда, опираясь на трость из черного дерева с резным изображением молнии, стоял в центре гулкого просторного зала, окутанный тенью Deus Tempestus, первой божественной машины Легиона. Гигантское сооружение из стали возвышалось над воинами, уже 1500 лет присутствовало на всех собраниях Легио Темпестус, и хотя за все эти столетия Титан ни разу не пошевелился, от него по-прежнему веяло силой, и его великолепие ничуть не потускнело. Рядом с Вертикордой, слегка сутулившись, стоял его давний собрат по оружию, магистр рыцарей Тараниса, лорд-командор Катурикс. Если пожилого Вертикорду почитали за его мудрость, то недавно назначенный Катурикс прославился своим неистовством, которое уравновешивало более сдержанный характер его собрата. С тех пор, как более 200 лет назад Вертикорда впервые преклонил колени перед императором, командоры рыцарей Тараниса служили и принцепс-консилиатами для воинов различных орденов Марса. Это в их обязанности входило следить, чтобы собрание прошло в соответствии с обычаями древнего воинского братства, чтобы традиции не нарушались, а споры велись только на словах. Кавалерио не завидовал их роли, поскольку напряженность возрастала с каждым днем, а последнее оскорбление, нанесенное одному из могущественных адептов Марса, привело воинов в состояние близкое к открытой конфронтации, чего на Красной планете не случалось вот уже несколько столетий. Мало того, рыцари Тараниса были вовлечены в этот конфликт, и теперь их мнение вряд ли будет считаться объективным. Вертикорда способен сдержать свой гнев, но вот Катурикс мерил шагами мозаичный пол амфитеатра, словно загнанный зверь. Стычки между орденами были вполне обычным делом. В конце концов, воинам требовалось дать выход своей агрессивности. Требовалось оттачивать мастерство и поддерживать боевой дух, необходимый для управления божественными машинами. Но в последнее время стычки грозили перерасти в открытые военные действия. Откровенная наглость нападения на термоядерный реактор и Плувиена Максимала в патере Улиса вызвала негодование во всем марсианском сообществе. Хотя Кавалерио считал ошибочным назвать сообществом столь подверженную зависти, подозрительности и ограниченности организацию, как механикум, он провел рукой по своему безволосому черепу с имплантированными разъемами на затылке, благодаря которым мог управлять могучими машинами Легио Темпестус. Похожие разъемы имелись и в его спине, а в подошвы ног и внутреннюю сторону каждой ладони были вживлены тактильные рецепторы, позволяющие ощущать стальной корпус Титана как свое собственное тело. Кавалерио был худым и жилистым, и форменная одежда, когда-то превосходно облегавшая его пропорциональную фигуру, теперь сильно обвисла в результате изматывающей работы на линейном титане класса владыка войны, что шла в ущерб занятиям в спортзале. Он взглянул на могучую громаду Deus Tempestus и вдруг ощутил непреодолимое желание подняться в кабину своей великолепной машины Victorix Magna. Обращенное к нему сверху, блистающее лицо древнего механического бога войны являлось Кавалерио во сне каждую ночь. В этих сновидениях Deus Tempestus шествовал по засыпанным пеплом красным равнинам Марса в своем последнем марше и откликался на каждое его движение с непринужденностью старого друга, который издавна сражался с ним плечом к плечу. Каждый раз после этого Кавалерио просыпался и, поняв, что больше не сможет уснуть, бродил по пустынным и темным ангарам Аскрийской горы, Казармы пустовали с тех пор, как большая часть легиона присоединилась к экспедиционной флотилии воителя, которая продолжала изгонять врагов Императора, приводя под крыло Империума последние миры галактики. Блуждание неизменно приводило его в палату первых, где он встречал рассвет в тени колоссальной боевой машины, чье оружие давно замолкло, а боевые стяги лишь едва колыхались от проникающего сверху ветра. Боевые братья Кавалерио сражались под командованием лорда Жилимана, и для прославленного легиона невозможно было выбрать лучшего лидера. Сам Кавалерио и еще несколько боевых титанов возвратились на Марс для ремонта после кампании против зеленокожих в двойном скоплении Псилоид, и вскоре вновь отправятся в бой, чтобы утвердить право человечества властвовать во Вселенной. Кавалерио с нетерпением ждал этого дня, поскольку жизнь вне рубки Титана казалась ущербной, ему не хватало полноты ощущений. Физические впечатления от окружающего мира, не прошедшие через фильтры мультисвязи его линейного Титана, были тусклыми и невыразительными. Момент объединения с машиной доставлял боль, словно Титан мстил за часы, проведенные вдали от своего командира. И для владения сердцем могучей машины требовалось некоторое время. Но когда Союз восстанавливался, каким божественным было это ощущение господства на поле сражения, каким упоительным было ощущение власти над грозной, разрушительной мощью машины. Разделение проходило не менее болезненно. Отчаянно рвущийся в бой Титан не желал расставаться с командиром и жестоко наказывал. Разлуки сопутствовали мучительные ощущения во всех костях, пульсирующие головные боли и нарушение координации, и с каждым разом становилось все хуже. До сих пор Кавалерио еще сохранял человеческий облик и мог передвигаться самостоятельно, но он сознавал, что рано или поздно потребуется проводить большую часть времени в капсуле с амниотической жидкостью. Эта перспектива его пугала. Но вот в амфитеатре внизу возникло какое-то движение. По палате первых пронеслись взволнованные возгласы, и Кавалерио отогнал свои страхи. Глянув с галереи вниз, он увидел, как в зал решительной и целеустремленной поступью входят два воина в темных плащах и шлемах в виде скалящихся черепов. Легио Мортис прибыли.